Глава 19. Вальяжный баритон произнес: «Здравствуй, Варвара Денисовна. Нам надо встретиться и кое-что обсудить». Голос показался знакомым, но четкий образ не торопился всплывать в памяти. Лишь возникла ассоциация с чем-то липким, вроде геля для волос. «Кто это?» — вырвалось из перехваченного горла. «Ну как кто?» Мужчина будто оскорбился, что его не узнали. «Человек, который может тебе помочь». «Вы о Саре?» Руки задрожали, и телефон чуть не выпал. «О ком?» «Нет, ты не поняла, я по поводу твоих парней. Точнее, того, который еще не умер». Из трубки раздался хрюкающий смешок, и тогда Варя сообразила, кто с ней говорит. Вовсе не загадочный инкогнито, знающий, что случилось с сестрой. Просто противный я-я. Любитель похихикать в спину. В памяти всплыло: «Олегыч, да у нас тут черная вдова». И Варя передернула плечами. «У вас новости об Андрее?» «Вроде того. Только вначале скажи-ка вот что. Твой отец, Денис Анатольевич Астров». Далее Ярослав Яковлевич назвал дату и место рождения. «Все верно?» «Да», — сболтнула Варя и в следующую секунду осознала. Прежде чем отвечать, стоило спросить, зачем я-я эта информация. «А при чем тут отец?» «Давай в 2 часа в шоколаднице на Мариной роще. Кафешка в торговом центре. Там есть перекресток. Вначале иди туда и оставь вещи в ящике для сумок». «Какие вещи?» Варя нахмурилась, пытаясь разобраться, я-я несет бред или в его словах все таки есть смысл. «Свои вещи. Телефон, сумку. Когда придешь в кафешку, у тебя с собой ничего не должно быть. Уяснила?» «А почему?» «А потому». Что-то заставило Варю уточнить. «Валерий Олегович тоже там будет?» Я-я фыркнул. «Что ж, мы маленькие, сами не разберемся. Олеговичу лучше ничего не говори. Он тебе и твоему пацану не поможет. А я — да. Ну так что, придешь? «Приду». «Вот и умничка». Положив телефон на стол, Варя подняла взгляд на друга. «Что это было?» — спросила она. «Сказал бы, если б знал, о чем речь. Ты ж не включила громкую, балда». Варя шлепнула себя ладонью по лбу и, быстро пересказав диалог, услышала в ответ многозначительное мычание. «Почему он спросил об отце? А сумку зачем оставлять? И вообще, я уже сомневаюсь, вдруг это не я-я звонил?» Варя сжала голову руками. «Чувствую себя мышью в лабиринте. Куда ни побегу, везде тупики, а выхода, может, вообще нет? Загадок все больше, а где хоть какая-то ясность? Еще голоса эти...» Варя осеклась. «Короче, решаем проблемы по мере поступления». Пашка, к Вариному счастью, пропустил последнюю реплику мимо ушей. «Сейчас у нас что на повестке дня? Анжела Губашлёповна, вот и иди собирайся. Причешись, платье нацепи. Ты должна ее затмить». «Это еще зачем?» Варя сползла со стула. «Ну как? Она отбила у тебя парня, а ты сделаешь отбивную из ее самооценки. Разве у вас, девчат, не так все устроено?» Он явно иронизировал. «Не знаю. У меня нет подружек. Ну, кроме тебя». «И меня, дорогуша, тебе не затмить. По крайней мере, в этой области». Расплывшись в ухмылке, Пашка похлопал себя по выпуклой груди. «Люблю тебя, Паш. Если б не ты и Сара...» Имя сестры отозвалось болью в горле. «Как я буду без тебя в Бостоне?» Ухмылка исчезла с его лица. «А ты чё, всё-таки переезжаешь?» «Думала об этом». Варя поняла, что для новости стоило подобрать другое время, но слова уже вылетели, и их было не вернуть. «Давно думала. Наверное, пора». «Ну, тогда мне надо торопиться», — пробормотал Пашка. «Что?» «Загран надо делать. Старый истёк». Варя кивнула и, последовав Пашкиному совету, выбрала для встречи платье. Пока она, стараясь держаться в тени, шла в ресторан, в голову лезли воспоминания о школе. О Костике, об Анжеле. Они не были одноклассниками. Варя училась в продвинутом А с углубленным английским, Анжела в обычном Б, а Костик просиживал штаны в В, куда стекались все, кто не смог пройти по баллам в 2 предыдущих класса. Если об Анжеле Варя ничего не знала, ведь они лишь изредка пересекались в коридорах или туалете, то слухи о Костике Котове летали по школе, словно сквозняки. Хочешь, не хочешь, рано или поздно продует. Костя выступил в рок-баре, видео Костя залетело в ТикТоке, Костя съездил автостопом в Питер. Костя, Костя, Костя. Такой, как он, не мог обратить внимание на такую, как Варя. Да она никогда и не грезила о Костике, не сохла по нему и не пыталась сблизиться, как другие девчонки. Он крутился по одной орбите, а она по другой. Они не должны были столкнуться, и все-таки это случилось. В последний день перед зимними каникулами, когда Варя возвращалась домой сквозь густой мокрый снег, Костя нагнал ее и распахнул над головой зонт. Большой черный купол, покрытый белой вязью в стиле покраса лампаса, закрыл Варе на лицо от подтаявших небесных хлопьев. Костик улыбнулся. Очень-очень волнующе, как умеют только плохие парни. И спросил, какие у нее планы на Новый год. Опешив, Варя ответила, что будет встречать его вдвоем с бабушкой. Планировалось, что из Штатов прилетят отец, мачеха и сестра, но в последний момент все сорвалось из-за отцовской занятости. И теперь они с Сарой увидятся только в феврале. Костик выслушал, покивал, а потом спросил, может ли Варя привезти ему очки Окли. Деньги он, конечно, вернет. Просто в Раше они в 100 раз дороже, пояснил тогда Костик. Варя обещала помочь. И помогла. А потом еще и еще. Вначале с вещами по мелочи, затем посерьезнее с учебой. Она готовила его к ЕГЭ, тянула на себе исследовательские работы, писала рефераты за двоих. Словом, делала все, чтобы Костик меньше отвлекался от творчества. А за это он играл ей свои песни. Самый первый, до того, как выгрузить очередной ролик в ТикТоке. Втайне Варя надеялась, что когда-нибудь он посвятит ей романтичную рок-балладу. Но Костя писал и пел только о себе. Как ему грустно или весело, трудно или легко. Романтики в песнях просто неоткуда было взяться, потому что Костика она не слишком интересовала. По крайней мере, с Варей. Парням и девушкам, если верить подростковым фильмам, положено не отлипать друг от друга, целоваться до припухших губ и, когда доходит до секса, не вылезать из постели. А у Костика словно был лимит на прикосновение. Пара осторожных поцелуев в день, несколько невесомых объятий, рука на плече, ничего больше. Варя иногда думала, что ей самой надо делать какие-то шаги. Но дальше мыслей инициатива не заходила, и все оставалось на своих местах. Не менялись даже локация и количество проведенного вместе времени. Варя и Костя всегда встречались в бабушкиной квартире. Около часа он играл на гитаре или бонго, еще час-полтора уходили на Варина добровольное репетиторство. А потом Костик отчаливал. Он почти всегда исчезал до бабушкиного возвращения с работы, а если не успевал, то сухо здоровался с ней и не обнимал Варю на прощание. О том, что Варя и Костя встречаются, не знала, наверное, ни одна живая душа. Они не ходили вместе в кино, он не знакомил ее с друзьями, а в школе приветствовал легким кивком и бликом улыбки. Варе стоило бы насторожиться, но ее бдительность по привычке была направлена не во внешний мир, а во внутренний. «Интересно», — подумала Варя, толкая тяжелую дверь ресторана. «С Анжелой он вел себя так же?» «Ну, как я тебе?» Пепельная блондинка со стройной талией и пышной грудью выскочила из-за столика и крутанулась вокруг своей оси. Варя заметила, что из-под кремового боди торчат ребра. В истонченных чертах лица совсем не угадывалась прежняя Рогобян. Анжела стерла ее, как неудачный карандашный набросок. Она застыла, позволяя Варе, официантам и другим посетителям полюбоваться собой. Во взгляде читалось, Анжела ждет восторженных охов и ахов. «Ты очень изменилась». Это все, что смогла сказать Варя. «А ты совсем нет». Усевшись обратно, Анжела скользнула по ней скучливым взглядом. «Значит, ты не знала, что наш Костик отбросил копыта?» «Нет, я не следила за его жизнью». «Так я тоже не следила, нужно больно». Фыркнув, Анжела насадила на вилку половинку черри. «Просто была подписана на него, еще со школы. Даже не знаю, почему не удалила из друзей, когда...» Подошел официант, и Варя, не успев посмотреть меню, заказала десерт от шефа. В таких ресторанах с плюшевыми честерфилдами и хрустальными люстрами всегда подавали фирменные блюда. Варя знала это. Отец, приезжая в Москву, предпочитал ходить в подобные заведения. На самом деле, вряд ли ему действительно нравилось есть в глухой тишине роскоши. В таких ресторанах утоляли не столько физический голод, сколько статусный. «Почему вы с Костей расстались?» — спросила Варя. «Да мы и не встречались, по правде говоря». Анжела повела точёным плечом. Он как школу закончил, в шарагу пошел сразу на второй курс. Ну и продолжил там свои котовьи игры. Обо мне и думать забыл. Типичный котик. «Игры?» На губах Анжелы появилась хищная улыбка. «Ты прикалываешься или реально не знаешь?» «Что я должна знать?» Мы были его благотворительным проектом». Пальцы с длинными ногтями изобразили кавычки, а улыбка стала еще кривее и злее, точно у Джокера. Кот мутил со всеми страшненькими в параллели. С ботанками, с толстушками, с теми, кто носил брекеты и сыпал перхотью на парту. С Ксюшей Филипповой, она принялась загибать пальцы. Затем с Локман, не помню имя. С Василисой Бутевой, с тобой, потом со мной. Это только те, о ком я знаю. Серьезно? Варя вскинула брови. Анжела закатила глаза. Стараясь не задевать длинными ногтями дисплей смартфона, она открыла Костин аккаунт. «Вот, значит, один из сохраненных эфиров. Полюбуйся». Анжела включила звук и сунула мобильный Варе. С экрана смотрел Костя. Он очаровательно улыбался, поправляя выбеленную челку. Косичек уже не было, татуировки на лице еще не появились. Внутри у Вари дрогнула струна, и в ушах пару раз стукнули барабаны. Невольно вспомнилось. Те редкие поцелуи, входящие в Костин лимит, вызывали сладкое головокружение. «Видел в комментах», — Костя привычно растягивал слоги, «что тема с моей благотворительностью многих задела. Прежде чем хейтить, подключайте мозги, ребят. Кое-кто из вас меня неправильно понял. Это реально была благотворительная акция. Доброе дело. Те девчонки нуждались в тепле и внимании. Они были как бедные котята. Одна из них вообще сильно болела чем-то вроде рака. И я хочу верить, что моя нежность и, конечно, моя музыка помогли ей принять, суку, жизнь такой, какая она есть. И подчеркну, для особо одаренных, я никогда не пользовался этими девочками. Ни в каком смысле. Невинные целовашки-обнимашки просто для выброса серотонина. И все. Костик махнул рукой. Закачались на кожаном браслете подвески в виде кошачьих лап. «Занимаюсь ли я благотворительностью сейчас? Ну, скажу так. Я всегда готов делиться своей любовью с теми, кто нуждается». Запись закончилась, и Варя с трудом вдохнула. Грудь стеснило странное чувство. Ни обида, ни злость. Другое. Подняв глаза от экрана, Варя наткнулась на пытливый взгляд Анжелы. «Ну, что скажешь?» Издевательским тоном поинтересовалась она. «Помогла тебе его нежность?» «А как ты узнала об этом? Тоже из видео?» «Я не ты. Когда кот кинул меня ради ПТУшницы, я быстро взяла его за яйца. Позвала брата, он котика прессанул, и тот все выложил. Правду, конечно, не сказал. Нагнала своей благотворительности». Анжела закатила глаза. «Так-то говоря, все понятно, он просто нас использовал. Наглаживал свое эго по мягкому брюшку, а заодно получал бенефиты от влюбленных дурочек. Только не ври, что ты для него ничего не делала, ничего ему не дарила. Не поверю». «Может, он сам не понимал, что творит? Верил, что делает добро?» — предположила Варя. В глубине сознания мелькнуло. «Надо бы спросить у Костика, как было на самом деле. Вдруг ответит». «Ой, не будь дурой!» Анжела вонзила вилку в пирожное, незаметно возникшее на столе, и отправила в рот крупный кусок. О своем салате она, похоже, забыла. Варя взглянула на развороченное нежно-розовое суфле и, наконец, поняла, что за чувство одолело ее. Тоска по непрожитому. Подростковая любовь, несчастная, с изменой и рыданиями в подушку, оказалась подделкой. Фейком. Чьим-то проектом. Пусть Варя довольно быстро забыла Костика, у нее все же были к нему чувства, бессмысленно отрицать это. А вот он к ней, по-видимому, испытывал только жалость. Да и то в лучшем случае. «Хоть одни отношения в моей жизни», — подумалось ей, — «были настоящими. Детская влюбленность? Смешно. Это было слишком давно, до твари, и теперь Варя почти не ассоциировала себя с той девочкой. Подростковые отношения? Пустышка. Игра одного мальчика, правила которой знал только он. Институтская любовь? Увы, все, что есть общего у любви и абьюза, буквы «Б» и «Ю». Может, Андрей?» Тоже мимо, а все потому, что Варя скрыла от него свою болезнь. Страшную, но неотъемлемую часть себя. О каких настоящих отношениях может идти речь, если ты все время начеку, как бы не слетела маска? «Что? Загрузилась?» В глазах Анжелы мелькнуло понимание. «Ну, ничего. Что нас не убивает, делает сильнее. Лично меня эта история не сломила, а только улучшила. Так-то говоря, я вышла из ситуации победительницей». «Перекроить себя полностью — значит победить». Варе так не казалось, но она оставила свое мнение при себе. Нечего лезть в психологические дебри, ни в чужие, ни в свои. Вернее, из своих надо выбираться, а то завязла по уши. Отбросив лишние мысли, Варя уточнила. «Ты написала, Костик сорвался с карниза. Он что, сам?» «Да, конечно!» Анжела откинула с плеча обесцвеченные локоны. «Самовлюбленные засранцы не прыгают из окон. Их оттуда выталкивают?» Она ухмыльнулась, но быстро спрятала злорадство. «Ну или они просто падают, упившись на очередной тусе. Так с котом и случилось. После концерта была автопати на бывшем заводе. Толпа народа, алкоголь рекой. Кот зачем-то полез на верхние этажи, хотя все тусовались внизу. Вроде он был с очередной девкой, но никто точно не помнит. А потом, значит, все. Нашли его только под утро на асфальте. Разбился насмерть». «А если его столкнули?» Варя вгляделась Анжеле в лицо. «Как думаешь, кто это сделал?» «Да откуда мне знать?» Вилка агрессивно воткнулась в десерт. «Любая из нас могла его грохнуть. Филиппова, Локман, та ПТУшница, ты или...» «Я?» Анжела, проглотив суфле, взглянула на телефон. «Ой, все, мне пора на консультацию с моим магом и волшебником». Подмигнув, она чувственно провела пальцем по своему лицу от скулы к подбородку. И Варя догадалась. Речь о пластическом хирурге. «Могу, кстати, подкинуть номерок, если захочешь что-нибудь исправить». «Нет, спасибо». Анжела пожала плечами и упорхнула, не заплатив за свой заказ. Покосившись на истерзанное пирожное, Варя позвала официанта, попросила убрать тарелки и заказала кофе. Она решила дождаться, когда в Бостоне наступит 6 утра, и отец наконец объявится. Оставалось каких-то 45 минут, но Варе они показались вечностью. Наконец, после 110-й проверки на часах отобразилось нужное время. Собравшись с мыслями, Варя вставила наушники и нажала на вызов. Потекли длинные гудки, вынимающие душу. Отец не ответил. Тогда Варя позвонила Джан, и она тотчас взяла трубку. Эфир наполнил шум, и слова мачехи утонули в нем. Затем раздался короткий, пронзительный крик. Варя, покрывшись испариной, тотчас переключилась на видеосвязь. Ей нужно было понять, что происходит. Лицо Джан распадалось на пиксели, а за ее спиной колыхалось что-то огромное и темное. «Океан», — догадалась Варя. Связь немного наладилась, и она разглядела, как трепещет шарфик, кокетливо обвязанный вокруг шеи мачехи, и взлетают позади кипящие белые брызги. Джан сидела на корме яхты или лодки, что неслась через ветер, и улыбалась в камеру. Над всклокоченными черными волосами мелькнула чайка и резкая «Ка-а-а!» ударила по ушам. Тот самый крик, прозвучавший несколько секунд назад. «Где Сара?» — не своим голосом рявкнула Варя. Мачеха помотала головой. «Не слышу, мы в Рокпорте!» Шум проглотил пару слов. «Что? Позови отца!» «Мы в Рокпорте!» — повторила мачеха и указала в лиловое небо. «Рассвет! Позови отца!» «Что? Не слышу!» Джан улыбнулась шире, показав зубы. «Отца! Позови!» Варя почувствовала, как от крика напряглись мышцы на шее. Губы у Джан сомкнулись, брови нахмурились, и на гладком лбу прорезалась морщина. Не проронив больше ни слова, мачеха повернула камеру. По экрану вновь расползлись пиксели, но в следующую секунду Варя увидела широкую спину, обтянутую оранжевым спасательным жилетом. Отец стоял у штурвала. Облегчение волной пробежало по телу, а следом с новой силой накатила тревога. Палуба показалась Варе совсем маленькой. Джан сидит с одной стороны, отец стоит с другой, а Сары между ними нет. Где же она? И какого черта отец отправился в романтичный вояж с человеком, хранящим у себя груды костей? Неужели сестра не показала ему то видео? Где Сара? Злость и страх колотили по сердцу, точно молотки для отбивания мяса. Что с ней? Мачеха вернулась в кадр. Уголки ее губ поползли вниз, но выражение лица стало не грустным, а жестким. Приблизившись к камере, она процедила. «У Сары большие неприятности».